Говорит радио «Свобода». Многолетний сон. Беседа первая. Когда мне было чуть больше 20 лет, у меня был в жизни эпизод, который очень крепко запомнился, и время от времени он вдруг непрошенный, без всякой видимой связи с чем бы то ни было, вспоминается во всех подробностях и, надо сказать, чувственно портит настроение. Это было на строительстве Каговской ГЭС, где я работал в начале 50-х годов, сперва рабочим, потом меня взяли в редакцию многотиражной газеты «Стройки» литратработником. Однажды в порядке общественно-политической нагрузки мне поручили сделать лекцию по работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», чрезвычайно гремевший тогда, конечно, и изучавшийся по всей стране. Я старательно приготовил конспект, цитаты, причем вот первый неприятный для памяти штрих, мне книга понравилась. Так все просто, ясно, неопровержимо. Я прямо порадовался, что мне поручили прочесть лекцию, благодаря чему я по-настоящему проработал такую значительную книгу и понял многое, чего мог бы и не знать. Я предвкушал, как вдохновенно прочту лекцию, как зажгутся слушатели. И заключительная фраза, этакая достойная точка в конце лекции, родилась в волнении, во вдохновении, прямо как словесный шедевр. Я ее помню до сих пор дословно. И в нашем великом строительстве работа Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» как прожектор освещает нам путь. Повторяю, это было в начале 50-х годов, и я имел лет 20 с небольшим хвостиком. Ладно. Комитет комсомола велел мне явиться с лекции на городскую танцплощадку в Новокаховке к 8 часам вечера. Там, как всегда, была густая толпа молодежи. Комсомольские активисты прекратили танцы, оттеснили всех по краям танцплощадки и поставили в центре табурет, на котором я встал и, держа свои листочки без микрофона, я принялся кричать, чтобы всем было слышно свою лекцию. Об экономических проблемах социализма, которые как прожектор освещают нам путь. Сравнение вышло вроде бы даже жизненным, потому что было уже совсем темно, танцплощадка освещалась со столба, направленным фонарем. Чем не прожектор? Он освещал тесно сгруппировавшуюся толпу парней и девочек, в глазах которых было лишь одно досадливо унылое ожидание. Скоро ли этот идиотский антракт? Это мероприятие кончится. Мероприятие, черт бы вас взял, даже посреди танцев. Когда я кончил, кто-то даже дисциплинированно аплодировал. Но видели бы вы, как бурно и моментально и радостно возобновились танцы. Я ушел обиженный, не поняли, какие замечательные вещи им излагалось. Пустые головы, дураки, ослы. Когда услышали мой вопль про прожектор, так даже заулыбались, зашевелились, поняли, что это уже конец. И знаете, понадобилось мне еще несколько лет, чтобы довольно изумительно открыть, что тогда не люди были ослы, а комсомольские организаторы этой лекции, и что уже совсем стопроцентным ослом был, оказывается, в какое-то время моей жизни я сам. Так это я очень давно понял, но тогда сразу же встал вопрос «почему?». Сегодня я более чем вдвое старше, чем был тогда, и столько в жизни изменилось, и в голове изменилось все. И когда так бывает, вспомнишь что-нибудь и сам собой пробуешь проанализировать, почему вот тогда-то, там-то ты совершил такую-то глупость, а не иную, то почти всегда можешь теперь издали объяснить, и откуда глупость взялась, и каковы были корни, и почему она могла быть такой, а не другой. Почти всегда. Но представьте себе этот эпизод с лекцией, который я только что рассказал, у меня в моем сознании до сих пор остается в части необъясненный. Не входит в это почти всегда, а продолжает и продолжает оставаться для меня загадочным феноменом. И здесь, пожалуй, время объяснить, к чему я клоню. Если бы такое явление, как мое бурное восхищение в свое время сталинской книгой «Экономические проблемы социализма», было чисто моим исключительным случаем, то я бы уж как-то сам по себе с этим феноменом разобрался или не разобрался. Вздыхал бы, покраснел бы, и бог с ним. Однако я не ошибусь, если скажу, что сегодня среди живущих на Земле людей можно найти, уж не знаю и сколько миллионов и миллионов, людей, которые, если только и будут честно вспоминать, признают, что и у них были подобные, мягко говоря, феномены. Восторженного преклонения перед Сталином, сталинизмом, а другие и того хуже до сих пор Сталина боготворят или по крайней мере уважают. Есть даже такие, но к счастью исключения, которые не теряют своего уважения к Сталину даже после прочтения «Архипелага ГУЛАГ». Вот это явление меня и озадачивает. В этом явлении есть довольно много такого, что объяснимо, подчас даже самым примитивным путем, Однако объяснима лишь часть явления, а не все оно целиком. Это не исторический вопрос и не какой-нибудь схоластический. Я боюсь, что это один из насущнейших вопросов существования человеческого общества вообще. Сталинский феномен. Назову его так для удобства. Выступает сколько угодно и сейчас, и, возможно, много несчастья он еще принесет в будущем. Он, знаете, как заразная бацилла незримо существует в людском обществе, и время от времени вспихивает его эпидемии то там, то там. И заметьте, эти эпидемии сопровождаются катаклизмами, кровью, насилием и поразительным оболваниванием человеческой личности. Видели ли вы документальные кадры фильма «Обыкновенный фашизм»? Каково было преклонение масс перед Гитлером? Немецкие женщины так искренне рыдали, переполненные восторгом и любовью, при одном только виде божества. Ну а скажем, картины преклонения китайцев перед Мао Цзэдуном. Такие документальные кадры в Советском Союзе любят с иронией показывать. Однако картины поклонения советским, в тот или иной момент стоящимся у власти, вождям показывают без иронии. Не так ли? А картины поклонения предыдущим, уже не стоящим у власти, не показываются совсем, словно их не было. Вот как смешно. Однако, что было, то было. И сколько среди нас живет тех, старшего возраста, кто был участником минувших поклонений, а среди них тех, кто был искренним участником. Теперь об искренности сегодняшних ритуалов поклонения в Советском Союзе говорить, по-видимому, уже не приходится. Для большинства участников это всего лишь досадно неизбежные ритуалы, а искренности чувств даже сами организаторы не требуют ни от кого, в том числе и от самих себя. Вот скажем, появляется сегодняшнее божество. Все должны встать и сильно бить ладонью о ладонь, стараясь иметь при этом просветленное лицо. Назначенный для управления ритуалом человек при этом отсчитывает в уме время, по истечению которого он даст сигнал прекращению демонстрации восторга тем, кто сам первый прекратит аплодировать, только у него такое право, и все смотрят, как он, председательствующий, прекратит, тогда все прекратят и сядут. При этом, если запланировано заранее, другой выделенный человек, помещенный среди массы, должен будет выкрикнуть точно определенное число лозунгов с точно известным и утвержденным текстом, а все остальные поддержат протянутым «Ура!». Далее тоже известно, божество будет читать отпечатанный крупными буквами, с расставленными ударениями, не им написанный текст. Время от времени чтение будет прерываться новыми проявлениями восторга по сигналу, ну и заключительный ритуал восторга в конце, такой же, как в начале. Если текст предназначен для публикации, то он будет опубликован самым широким образом, и всем надо будет говорить, как это мудро, как это глубоко, гениально, изумительно, восхитительно, это прямо как прожектор, освещающий нам путь. И желательно отрывки из этого текста к месту и не к месту цитировать всюду, от передовиц до поваренных книг, ибо если не процитировать, то лица, назначенные следить за этим, сразу же спросят, а почему вы не процитировали? Это все известно, это все отработанное, и в конце концов несложно, и не так уж трудно. Вопросы относительно формального, чисто ритуального выражения якобы восторга меня лично не беспокоят. Да, в конце концов, у любой эпохи и в прошлом были свои ритуалы, да еще сколько. Одни умнее, другие глупее, и смешные, и нелепые, всякие, и в повседневной жизни, и в быту, у каждого из нас. Сколько ритуалов, сколько всего такого, что так принято. Уж никто не помнит и не может объяснить, зачем. Один чихнет, другой говорит на здоровье. Так принято, и точка. Так принято, я понимаю. Нет, меня беспокоит не ритуальное, а искреннее проявление восторга там, где по-трезвому ни о каком восторге и речи не могло бы быть. Я начал с рассказа о своем собственном, когда-то искреннем восторге перед трудом Сталина об экономических проблемах. И о том, как вскоре после того, как оно наваждение прошло, стал вопрос, почему оно было. И вот даже сегодня, через много-много лет, я не вижу простого, однозначного ответа на этот вопрос, по крайней мере в отношении самого себя. Представьте, не вижу. И я хочу все-таки в нем разобраться. Хотя бы попытаться разобраться. Ограничивая сегодня, однако, лишь постановкой вопроса, в моей следующей беседе эта тема будет продолжена. 28 января 1977 год.